Настоящий детектив на настоящем радио. Татьяна Устинова. Хроника гнусных времен. В главных ролях Анна Яновская и Дмитрий Харатьян. 12-я серия. Алло? Да. Да, Игорек, слышу. Нет, не надо. Игорек, мне бы просто выяснить, чем они занимаются. Да, в общем и целом. Я ничего не знаю. Вряд ли криминал, но может что-то такое. Настя, как фамилия у Светы? Петруничева. Петруничева Светлана, Игорек. Да, институт патентоведения. А там архив. Узнаешь? Хорошо, спасибо. Чем быстрее, тем лучше. На мобильник звони. Да, Игорек, да, жду. С кем это ты разговаривал, Кирилл? Приятель мой из МВД, Игорь Никоненко. Иногда к нему приходится обращаться. Кирилл, я бы не хотела... Все конфиденциально, не беспокойся. Настя, отвези-ка меня в Питер. Надо. Давай придумаем какой-нибудь предлог, и ты меня отвезешь. Сегодня какой день? Понедельник? Понедельник. Отвезешь? Насовсем. Ты ненормальная. Часа на два, на три. В отеле «Рэдисон» было прохладно, и Кирилл с удовольствием подышал, выгоняя из легких раскаленный уличный жар небывалого лета. Такое жаркое лето в Питере случается, наверное, раз в 50 лет. Зачем ты меня сюда приволок? Ну что мы тут станем делать? Заниматься любовью без компании твоих родственников. Я тебя убью. Ты меня бы предупредил, я бы хоть переоделась. Во всех ты, матушка, нарядах хороша. Давай не поедем обратно, а? Давай же здесь. Мы не можем, у нас дело. Ну, хорошо. Дело так дело. А именно из-за него-то мы сюда и приехали. Слушай, самое плохое, что я пока толком не понял, что может быть мотивом. Деньги? Основная часть наследства досталась тебе, но ты-то вряд ли убил свою бабушку. Нет, Кирилл, я ее не убил. Есть несколько сложных моментов, к которым я пока не знаю, как подступиться. Начнем с более или менее очевидных. Первый. В соседнем доме кто-то живет. Никто там не живет. Живет. Живет. Я видел человека, который наблюдал за мной. Человека? Ну, просто силуэт в окне. У меня 100% зрение. Я начинал водителем, и мне никогда ничего не мерещится. На соседнем участке стоит совсем новая собачья будка. А собаки нет. Где она? Зачем ее прячут в доме? Почему она не бегает по улице? Может, это домашняя собака? Для домашней собаки незачем строить будку на улице. Второй момент. Твоя бабушка написала в дневнике, что ее беспокоят Настя, Сергей и Людочка. Предполагается, что мы знаем, из-за чего ее беспокоили Настя и Сергей. Настя из-за Киры, а Сергей из-за Муси, правильно? Ты и про Мусю догадался. Да я не догадывался, я просто увидел, как они целуются у гаража. Я сидел в Георгинах, а потом меня застукала тетя Александра и решила, что я собираюсь покуситься на единственное богатство бедной девушки. Кирилл! Ну вот совершенно непонятно, кто такая Людочка. Я специально не спрашивал, но никто ни разу не упомянул в разговоре такое имя. Странно еще, что она упомянута вместе с вами, как будто она родственница. Вспомни еще раз, у вас точно нет в семье Людочки? Нет, точно нет. Третий момент. Из одной арабской книги, которая досталась в наследство твоему брату Сергею, вырваны листы. Так, что даже переплет разваливается. Сергей эту книгу не читал, только картинки смотрел, когда был маленький. Но полтора месяца назад брал ее в руки и утверждает, что она была целая. Кто и зачем вырвал листы из никому не нужной арабской книги? Что это за листы? Текста на них не было, потому что страницы идут подряд. Значит, иллюстрации. Какие? Это имеет отношение? А она не могла просто так испортиться? Просто так испортиться она не могла. Если это совпадение, то какое-то странное. Эти книги простояли 100 лет, и никто их не трогал. Почему на 101-м году из них стали что-то выдирать? Книги интересуют только Сергея. Больше того, только Сергей что-то в них понимает. Значит, их мог вырвать или сам Сергей, или еще кто-то, кому он про них рассказывал. Кому и что он мог про них рассказывать? Кроме того, он был слишком натурально изумлен и рассержен, когда обнаружилось, что в книге не хватает страниц. Значит, этот кто-то вырвал их без его ведома. И четвертый момент. Света разговаривала по телефону и сказала, что не хочет больше никаких темных дел. Хватит с нее и одного. Светка? О чем могла идти речь? Я было подумал, что о работе, потому что ни на какие серьезные дела у вашей Светы духу не хватит. Но потом оказалось, что она работает в архиве, а там вообще никаких дел нет. Ни серьезных, ни несерьезных. Господи, Светка! Момент пятый. Владик сохранил всех старых друзей, то бишь сынков некогда высокопоставленных папаш. Они все процветают, по крайней мере, по Светкиным меркам. Если Владик околачивается возле них, значит, у него есть какие-то деньги, или он оказывает какие-то услуги. Если у него есть деньги, то откуда? Из газеты про рок-н-ролл? В таких местах платят от силы 150. Если услуги, то какого рода? Ты не знаешь, он водит машину? Нет, по-моему. Раз не водит, значит, использоваться в качестве шофера для поездок к любовницам не может. В качестве шофера? Ну, конечно. Водитель — это почти член семьи. Он знает, во сколько шеф ушел, во сколько пришел, сколько выпил, куда ездил и сколько там пробыл. Иногда это удобно для шантажа, когда есть жена, например. Ну, Кирилл, черт тебя подери. Момент последний. Самый сложный, а может быть и самый простой. Соня, ты не знаешь, в истории с уголовником бабушка была на ее стороне или на стороне семьи? Конечно, она была в ужасе. Она что-то про честь фамилии твердила, про женскую гордость, про то, что бросаться на первого встречного недостойно. Это был, наверное, единственный случай, когда она была солидарна с тетей Александрой. Тогда вот тебе и мотив. Пока не пугайся. Какой мотив? Ваша Соня — человек волевой и страстный. Она спасла семью от голодной смерти. Она уговорила Владика не бегать за отцом. Она заставила его угомониться, когда дело дошло до милицейского отделения. Она все тащит на себе и носит платье образца 70-х годов. Она ненавидит свою мать. Она ей жизнь посвятила, а ты говоришь ненавидит. Посвятила, потому что так понимает свой долг. Если она поймет, что ее долг в чем-то другом, ее будет не остановить. Зачем она отдала бриллианты оценщику? Зачем ей деньги так срочно? Ведь она столько лет без них живет. Откуда у нее на пижаме собачья шерсть? Господи, какая еще шерсть? Обыкновенная. Собачья. Может, у них на лестничной клетке собака, и Соня с ней дружит? У тети Александры аллергия. Если бы она один раз в жизни увидела, что Соня дружит с собакой, от Сони бы мокрого места не осталось. И от собаки тоже. Нет. Вчера или сегодня Соня куда-то ходила, где была собака. Утром за завтраком она отряхивала штаны. Значит, ходила она или ночью, или до завтрака. Муся приехала в 8, и дом был закрыт. Встала Нина Павловна, мимо которой даже блоха не проскочит незамеченной. Выходит, Соня вернулась раньше. Куда она ходила? И куда? Я не знаю. Думаю, что к соседям, если у них есть собака. Да нет никаких соседей, нет никакой собаки. Настя, есть. Нет. Ладно. Нет. И еще. Как еще? Я хочу посмотреть газету, в которой был напечатан портрет уголовника, который за ней ухаживал. Зачем? Да потому что я уверен, что не было никакого портрета и никакого уголовника тоже. Да. Господин Костромин, это Юлия из бизнес-центра. Да, слушаю. Очень сожалею, но запрошенной вами милицейской газеты в интернете нет. Очень жаль. А подписку нашли? Как раз об этом я и хотела сказать. Боюсь, что такой газеты вообще не было в 98-м году. В списках СМИ она не зарегистрирована. Может быть, вам нужна криминальная газета или милицейские новости? Есть еще милицейский журнал «Петроградский милиционер» или «Новости милиции». Нет, спасибо. В названиях других изданий ключевые слова отсутствуют. Их не нужно смотреть. А вообще есть такая милицейская газета? Есть. Она зарегистрирована в 2000 году. Это специальное издание московской милиции. В розничную продажу не поступает. Тираж 4000 экземпляров, 4 полосы. Периодичность раз в 2 недели. Основное назначение – публикация нормативных актов. Большое спасибо. Вы нам очень помогли. Кирилл нажал отбой, взял Настю за локти и подтянул к себе. Заправил ей за ухо темную шелковую прядь. Настя смотрела на него, и ее рука, придерживающая одеяло, вдруг разжалась. Одеяло упало, и она нетерпеливо отпихнула его ногой. Видишь как? Нет не только уголовника и фотографии в газете. Газеты тоже нет. Слушали 12-ю серию радиосериала по роману Татьяны Устиновой «Хроника гнусных времен». Автор сценария Сергей Арсентьев. В спектакле участвовали артисты Анна Яновская, Лада Машарова, Владимир Левашов, Дмитрий Харатьян. Режиссер Максим Осипов. Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10. На радио России.